Сонет 126. О, мальчик, власть течей, как это каждый знает, и зеркало любви, и времени коса, ты все растешь, тогда как сверстников краса, тускнее с каждым днем, все большее увядает. Когда природа, царь живущего всего, тебя в пути своем удерживает властно, то делает она все это для того, чтоб время знало, что спешит оно напрасно. О, бойся ты ее, способную сгубить и задержать в пути, а не с любовью встретить. Но на призыв ее придется все ж ответить. Она ж должна свое подобие сотворить.